Китти легче было бы справиться с такой ситуацией, если бы он злобствовал, бушевал. За это она могла бы отплатить той же монетой. В его сдержанности было что-то сверхчеловеческое, и никогда еще он не вызывал у нее такой ненависти. «По-моему, ты вообще не мужчина. Почему ты не вломился в спальню, когда знал, что я там с Чарли? Мог хотя бы попробовать исколотить его? Побоялся? Да?» Но не успела она это выговорить, как залилась краской. Ей стало стыдно. Он не ответил, но в его глазах она прочла ледяное презрение. На губах его промелькнула тень улыбки. «Возможно, мне, как некоему историческому персонажу, гордость не позволяет лезть в драку?» Китти, не придумав ответа, только пожала плечами. Еще минуту он не спускал с нее неподвижного взгляда. «Кажется, я сказал все, что хотел сказать. Раз ты отказываешься ехать со мной в Мэй-Даньфу, я подаю на развод». «Почему ты не согласен, чтобы истицей была я?» Наконец-то он отвел глаза. Он откинулся в кресле, закурил, молча докурил сигарету до конца. Потом бросил окурок, улыбнулся и опять посмотрел на Китти. «Если миссис Таунсенд заверит меня, что разведется с мужем, и если он даст мне письменное обещание жениться на тебе не позже, чем через неделю, после того, как оба судебных решения вступят в силу, тогда я выполню твою просьбу». Что-то было в его тоне обескураживающее, но чтобы не уронить себя, она приняла его слова милостиво и с достоинством. «Ты очень великодушен, Уолтер». К ее удивлению, он громко расхохотался. Она вспыхнула от гнева. «Чему ты смеешься? Не вижу ничего смешного!» «Прошу прощения. Видно, чувство юмора у меня несколько своеобразное». Она нахмурилась. Хотелось сказать ему что-нибудь злое, обидное. Но ничего подходящего не пришло в голову. Он взглянул на часы. «Ты смотри, не опоздай, если хочешь застать Таунсенда на работе. Если ты решишь ехать со мной в Мэй-Даньфу, выезжать нужно послезавтра». «Ты хочешь, чтобы я ему сказала сегодня?» «Да, чем скорее, тем лучше». Сердце у нее забилось. Беспокойства она не ощущала. Но что-то тут было не так. Жаль, что у нее нет времени. Чарли следовало бы подготовить. Правда, в нем она вполне уверена. Он любит ее не меньше, чем она его. Стыдно было даже усомниться в том, что он ухватится за эту возможность обрести свободу. Она горделиво повернулась к Уолтеру. «Ты, видимо, не знаешь, что такое любовь. Ты даже отдаленно не представляешь себе, какое чувство связывает меня с Чарли. Только это и имеет значение. И нам ничего не стоит пойти на любую жертву, какой наша любовь может потребовать». Он молча отвесил ей легкий поклон, а потом провожал ее глазами, пока она неспешной поступью не вышла из комнаты.